А чего молчишь? Такой человек. Я вот только птиц провожаю, и то, когда зимовать летят. На время. А он, Эван, на тот свет. Ишь ты. А просит, что нет? Просит, подтвердил Андрей. Я ему за чудо-то коня отдал. А потом он ружье попросил. Ружье? Неужто ружье просил? Огорчился Галя. Эх, чудак человек. Людей провожает, а туда же. Возьмет ружье, пропал человек. И дела его чудесные, пух, и вылетели. В деревенские дурачки потом запишут, и все. Эх. Они в молчании попили чаю, пожевали размоченные яблоки, после чего старик начал убирать со стола. «Гостей до вечера не будет, — скучно, — сказал он. — Полезай на печь. Зимородок прилетит, так разбужу. — Да ты не печалься, эдак-то. Спи. Зимородок, может, в леса тебе сведет. Может, там чудо осталось. — В лесах только холод и смерть, — вздохнул Андрей, забираясь на печь. — По всей земле нынче холод и смерть. — Есть ведь другие леса у нас. Откуда-то издали послышался голос старца. Раньше-то ходили туда люди. Возьмут грамотку у брата моего Прокопия, и по той грамотке, как по солнышку, и придут. Нынче-то Прокопия в темницу заточили, в монастырскую, и некому грамотки носить. У меня своя забота — птиц туда-сюда провожать. Да и не ходок я, больно старый. Андрей проснулся от тихого говора, оттянул холщовую занавеску, но увидел лишь стену, оклеенную нивой за 1916 год. Царь Николай II в солдатской шинели приехал на позиции. Он спустился с печи и выглянул за перегородку. За самоваром сидел Галя, а с ним хмурый, словно не выспавшийся, мужик в дождевике, надетом поверх полушубка и в валенках с галошами. «Вот он, гостенек мой разлюбезный!» — засмеялся старик. «Возьми уж, своди его, крюк-то небольшой!» «Небольшой!» — проворчал мужик. «Так нынче воды по колено. Куда я в пимах?» «Да уж своди!» — попросил Галя. «Человеку чудо хочется, а ты...» Он повернулся к Андрею. «Вот он, зимородок! Говорю же, вредный, спасу нет. Лиса, — думал Андрей, — лиса. Что-то было, что-то слышал ведь. Люди пропадали. Собирайся, — нехотя бросил зимородок и допил чай. Да пошевеливайся, темнеет вон. Андрей оделся, поискал глазами винтовку и не нашел. Револьвер же торчал из горшка на полке. «Ружья свои оставь!» — недовольно пробурчал зимородок. «Не хватало еще с ружьями туда. И так уж боязно с вами ходить». «Эх, жалко, больше не увидимся», — сказал Галя. «Люблю, которая хоть в чудо верит. По ребятишкам-то, видно, сильно соскучился», — вдруг спросил он. «Что?» «Да по ребятишкам, говорю, тоскуешь, видно», — объяснил старик. Сонный-то все звал, все кричал. «Хватит байки-то болтать!» — прикрикнул зимородок и заторопил Андрея. «Пошли, раз собрался!» Они вышли на мороз, сразу защипало лицо и стиснуло дыхание. Зимородок зашагал в сторону леса и даже не оглянулся. Андрей едва поспевал за ним, и когда хутор скрылся, зимородок словно подобрел, пошел тише в развалку и будто сразу потеплело. — Заморочил тебе голову, Галактион? — спросил он. — Набрехал, поди, с три короба. И как только охота, пожилой человек. Андрей не ответил. Ему показалось, что они идут по кругу, причем все время под гору. — Лиса! Что же я о них слышал? — думал он сосредоточенно и никак не мог оторваться от размышлений. — Кажется, что-то из детства. Грамотки, бумаги. И тут он вспомнил, как лазил с Сашей в дядин запретный шкаф. В деле о сектантах тоже говорилось о лесах, и леса те что-то вроде места, где живут счастливые люди и не знают ни горя, ни забот.